Глава 28. Странно, что бабушка вела записи наорочьем. Этот язык мало кто знал. Не слишком он востребован. Орки неохотно поддерживали любые отношения с гармом. К себе пропускали немногих, и то для торговли. А уж постоянные приграничные стычки стали обыденностью. Да что там стычки? Наши маги неоднократно пытались пройти в Лантен. Город, утерянный людьми в результате магической войны и находящийся теперь в самой сердцевине степи. Но все эти попытки провалились. Экспедиции погибали полностью. Орки здесь не считались с возможными жертвами со своей стороны. Даже умение телепортироваться никому не помогло. На территории, контролируемой орками, порталы работали странно, с совершенно непредсказуемыми отклонениями, и обычно отбрасывали на расстояние вытянутой руки, не дальше. А орки магов не любили. Говорили, что человеческая магия, в отличие от шаманства, противна самой сути природы, а значит, тех, кто покушается на основы нашего мира, следует уничтожать безо всякого сожаления. В академии факультативный курс орочьего популярностью не пользовался. К чему учить то, что никогда не понадобится? Но если бы я знала, какой неожиданный подарок получу от бабушки, учила бы с первого курса и сейчас не мучилась неизвестностью. Возможно ли, что этим увлекался Рихард? Раньше разговор про орков и их язык не заходил. А спрашивать сейчас при Иноре Тидемане и моем отце нельзя. Ничего, поговорим потом, когда окажемся вдвоем. Еще очень беспокоила пропажа книг, которых было немало из запертой бабушкиной лаборатории. Куда они делись? Возможно, они все же у дедушки в кабинете, просто на глаза не попадались. Я бы еще могла долго про это думать, но помешала неожиданная встреча с Гюнтером. «А этот что здесь делает? Он же должен помогать тестю», как утверждала Эва Мария. Во взгляде бывшего жениха явно читалась укоризна. Наверное, обиделся на мою несознательность при нашей последней встрече. Но я ему только вежливо улыбнулась, сделав это как можно более прохладно. «Не хочешь пить любовные зелья? Не подливай их другим. Ну, или чашки не путай». «Гюнтер, я же просил не беспокоить меня на работе», — проявил недовольство Инор Тидеман. «Прошу извинить. Но дело очень срочное», — покаянно сказал его сын. «Ничего-ничего», — замахал руками папа. «Мы уже все, что хотели, посмотрели, и теперь уезжаем. Правда, Ивонна? Всего хорошего, Инор Тидеман. Не будем вас больше отвлекать». Он ухватил меня за руку и потащил по коридору, не дав даже пару слов сказать на прощание нашему управляющему. А ведь я еще и Юргена повидать хотела. «Папа, прекрати!» Возмутилась я такому произволу. «Нечего пялиться на Гюнтера», — прошипел он. «Еще драки здесь из-за тебя не хватало». «Нечего выдумывать», — разозлилась я. «Никто на него не пялится». «В любом случае, вам пора возвращаться», — непреклонно сказал отец. «А то будет нехорошо, если вы еще и с Хайнрихами столкнетесь». «Я хочу посмотреть книги в дедовом кабинете», — заявила я и оглянулась на Рихарда. Он расспрашивал о чем-то Инора Тидемана и хмурился. Гюнтер топтался рядом. Было видно, что он еле сдерживается, чтобы не сказать гадость, но останавливало присутствие отца. Я впервые смогла сравнить жениха и мужа, вот так, стоящими рядом. И порадовалась, что Эва Мария увела у меня Гюнтера. Да, Тидеман-младший был намного крупнее. Но это единственное, в чем Рихард ему уступал. Стройный, подтянутый, с энергичными жестами, муж привлекал внимание своей внутренней силой. Смотреть на него было одно удовольствие. «Говорила, что не пялишься, а сама», — обвиняюще сказал отец. «Да еще и улыбается». «Я на Рихарда смотрю», — спокойно ответила я. «Надеюсь, против него ты ничего не имеешь?» «А вы точно не собираетесь разводиться?» — жалобно спросил папа. «Иви, Клаус Хайнрих — такой прекрасный молодой человек. И я желаю ему огромного личного счастья. Но не со мной, — отрезала я. Рихард, наконец, закончил разговор с Энором Тидеманом и подошел к нам. «Я провожу вас до дилижанса», — ласково предложил папа. «Я только в дедушкин кабинет загляну, и мы сразу уедем», — пообещала я. «Иви, дочка, ничего там интересного нет». Папины глаза забегали, а я сразу уверилась. Что-то интересное там непременно есть. Но я ошиблась. В кабинете не осталось вообще никаких книг. Видимо, именно это и пытался скрыть папа. Да, в дедовой библиотеке были старинные фолианты, представлявшие значительную ценность. Но большую часть составляли всевозможные справочники, за которые выручить много не удалось бы. Когда я открыла дверку шкафа, меня ожидало очередное потрясение. Внутри было пусто. Ничего не нашлось и в столе, на котором одиноко стоял письменный прибор. Это было все, кроме мебели, что осталось в любимой дедовой комнате. «И что это все значит?» — холодно спросила я. «Так жить же на что-то надо», — заюлил отец. «Пока еще вступим в наследство». «Я была на оглашении завещания», — заметила я. «Тех денег, что назначены дедом к выплате вам, вполне достаточно для поддержания дома и жалования прислуги. Да и большая часть книг не так уж и дорого стоит». «Куда ты все дел, папа?» «Тебя это не касается», — довольно грубо ответил он. «Я перед тобой отчитываться не обязан. Как-никак я твой отец. Ты вон делаешь, что хочешь, а я должен разрешение спрашивать». «В данном вопросе должен», — прервал его Рихард, «поскольку завещано не вам одному, и в наследство вы еще не вступили. Вот и получается, что вы продали не принадлежащие вам вещи. Или, другими словами, украли». «Я не продал. У меня просто выхода не было», — нервно ответил папа и с жалобной ноткой в голосе продолжил. «Иви, не лезли бы вы куда не просят, а?» «Инор Бринкерхоф, чего вы так боитесь?» — спросил внезапно Рихард. «Я? Боюсь?» Папа презрительно фыркнул. «Я ничего и никого не боюсь. Запомните это!» Но глазки у него при этом бегали. Он пытался найти путь для отступления и не находил. Ведь Рихард стоял прямо напротив выхода из кабинета и намеревался получить ответ. «Что такого знают Хайнрихи, что позволяет им так вами манипулировать? Я правильно понимаю, что все книги отсюда перекочевали к ним?» «Не выдумывайте, Инор Брайнер!» — занервничал папа. «Ивонна, твой муж ведет себя непозволительно грубо. Зачем вам лезть в дело, к которому вы не имеете отношения?» Но я с ним не согласилась. Все это задевает и нас с Риком. А значит, мы имеем право знать, что происходит. Почему и куда пропали все книги из лаборатории и кабинета? Почему я совсем ничего не помню про бабушку? Почему папа считает, что я должна выйти замуж за Клауса и утверждает, что для меня это намного лучше, чем брак с Рихардом? «Я хочу знать, что делается, папа!» — твердо сказала я и встала рядом с мужем. «Ты должен нам все объяснить!» «Что именно я должен объяснить?» — взвился папа. «Да, я боюсь того, что могут обнародовать Хайнрихи, но и без этого у меня достаточно поводов для беспокойства. И да, книги отсюда забрал я. Ни к чему еще и вам лезть в это дело!» «Инор Бринкерхоф, а из какой семьи ваша мать?» — внезапно спросил Рихард. Из какой? Из магической!» — немного неуверенно ответил родитель. «И кто там был магом, мать или отец?» — продолжил допрос муж. «И не надо сейчас лгать. Вы же понимаете, что я могу ваши слова проверить, и очень расстроюсь, если окажется, что они не соответствуют действительности». «Мать!» — зло ответил папа. «А отец? Он неизвестен». «Ойли!» «Именно так!» Ехидство в голосе папы просто переливалось через край. «Можете проверить. ничего не найдете». «Хайнрихи нашли. Значит, и я смогу», — заметил Рихард. «Да и искать, думаю, долго не придется. Только вот понять не могу, чего вы так боитесь. У нас ведь не преследуют потомков от смешанных браков с орками». «Что?» Я потрясенно воззрилась на мужа, в попытках понять, как такая чушь вообще могла прийти ему в голову. «Моя бабушка не могла быть орчанкой. Уж это я точно бы не забыла». Но он смотрел не на меня. Все его внимание было уделено моему отцу. «Как вы догадались?» — глухо сказал папа, а я удивленно ахнула. «Глаза. И у вас, и у моей жены они очень темные и немного приподняты к вискам», — пояснил муж. «Я когда впервые Иви увидел, сразу подумал, что у нее в предках орки наследили. Но должен признать, что результат мне нравится». «Я думал, это совсем незаметно», — убито сказал папа. «Мне никто раньше не говорил. Вот за потомка Ларийца принимали, да». «Просто я интересовался этим вопросом», — сказал Рихард. «Поэтому и замечаю такие мелочи. И я бы вас за Ларийца не принял. Там совершенно другие характерные черты». Папа сел за письменный стол и обхватил голову руками. Казалось, обычная выдержка ему изменила. Но я не понимала, что его так пугает. Рихард прав. Людей с долей орочьей крови никто не преследовал. Да и внешне они не выделялись ничем. Вон я, к примеру, за всю свою жизнь сегодня впервые от Рихарда услышала о том, что у меня есть характерные черты. У меня и у папы. «Рик, а Барбара?» — спросила я. «По ней что-то такое тоже видно?» «Нет», — ответил он. «Увы, твоей сестре не досталась столь выразительная внешность». «Лучше бы и нам не досталось», — мрачно сказал папа. «Ох, отец, наворотил ты дел со своим браком. Не мог другую жену выбрать». «Если бы он выбрал другую жену, вас бы не было», — удивленно заметил Рихард. «Если бы вы знали, как мне надоело бояться», — с тоской ответил папа. «После смерти матери я только и делаю, что боюсь за себя и за Ивонну. До меня-то им пока не добраться. А вот Иви...» Он замолчал. «А что угрожает Иви?» — осторожно спросил муж. «Дедушка мой не просто орк, а из шаманов. А вы же знаете, что они до всех потомков, которые слышат, добраться могут. И убить». От его голоса веяло такой жутью, что мне стало страшно. Как будто орочий шаман уже стоял за дверью и собирался отнять мою жизнь. «Сказки это!» — рассмеялся Рихард. «Сказки, говорите?» — недобро усмехнулся папа. «Моя мать была очень аккуратным человеком. Она никогда ничего не путала. Кроме того дня, когда умерла. Все мы иногда ошибаемся. Только не в этом случае. Она пошла наперекор своему отцу, и тот до нее добрался. Я знаю, он может заставить сделать все, что ему нужно. Я ведь тоже его слышал, пока не стал пить специальное зелье, хотя мать и ругалась. А после ее смерти я стал давать его Ивонне. Его достаточно пить раз в полгода, чтобы перестать слышать. Очередную порцию необходимо было уже месяца два как выпить». «Ты не только давал мне зелье», — возмущенно сказала я. «Ты еще и сделал что-то с моей памятью. Я совсем не помню бабушку, хотя и должна». «Я пригласил менталиста», — согласился отец. «Я же не знаю, что она тебе рассказывала. Лучше ничего не помнить, чем владеть знанием, из-за которого убивают». «И что такого знала ваша мать?» — поинтересовался Рихард. «И при чем тут Хайнрихи?» «Она отказывалась подчиниться какому-то требованию. Я точно не знаю», — ответил папа. «А Хайнрихи?» «Мой дед-орк собирался убить нас всех, но он ни разу не видел ни мою мать, ни меня, ни моих детей. А после того, как я начал пить зелье и поить им Иви, он нас не слышит. Несколько лет он пытался пробиться с помощью своих духов, но потом решил, что наемный убийца надежнее, и очень хорошо пообещал заплатить тем, кто нас найдет. Барбару, скорее всего, не тронут, а вот нас с Иви убьют наверняка. Хайнрих узнал про поиски. Правда, он не уверен, что нужны именно мы, а я все отрицаю. Но подозрение у него серьезное, особенно учитывая странную смерть бабушки. Хоть в одном повезло, что Клаус в вашу жену влюбился. Так есть надежда, что не сдадут пока. Но вы с ним так хорошо поработали. Отец обреченно вздохнул и махнул рукой. «Но если мы ничего не знаем, — сказала я, — так, может, нужно попробовать с этим шаманом договориться?» «Не получится. Он считает, что люди, владеющие и человеческой магией, и орочьим шаманством, очень опасны и должны быть уничтожены. Он давал возможность дочери доказать, что это не так, но убедился, что был неправ». «У нас с тобой и магии-то почти нет», — удивилась я. «Чего нас бояться?» Папа почему-то смутился и отвел глаза. «Есть у вас магия, правда, Инор Бринкерхоф?» — неожиданно сказал Рихард. «А зелье глушит не только зов духов, но и уменьшает доступный дар». «Ну да. А что делать-то?» — глухо вздохнул папа. «Лучше уж так, без магии, но живым. А Иви и с тем, что доступно, очень неплохо обходится. Талант алхимический явно от бабушки. Да и любит она это дело». Он помолчал и добавил. «Теперь-то вы поняли, что лучше ей за Клауса выйти. Уж его жену не тронут». «Мою тоже не тронут», — резко сказал Рихард. «На Инора Брайнера надеетесь?» «Мне вот что интересно», — вместо ответа на ехидный вопрос сказал муж. «Хайнрих-старший не может не понимать, что в случае брака с вашей дочерью жизнь сына, насколько я знаю, единственного, оказывается под угрозой. Но не только не выступает против этой затеи, но и всячески ее поддерживает». «Я тоже об этом думал», — согласился папа. «Ведь ему проще было бы нас сдать и получить деньги. А сыну, если сильно распереживается, подлить что-нибудь». «И еще. Он очень злился, когда узнал, что Клаус использовал орочье зелье. Весь покраснел и орать начал. Какой идиот у него сын!» «Возможно, не хотел, чтобы догадались о его связи с орками», — предположил Рихард, но без особой убежденности. «Инор Брайнер», — укоризненно сказал папа. «Вы сами-то в это верите?» «Нет, пожалуй», — смутился Рихард. «Инор Бринкерхоф, а сколько лет вашему деду? Возможно, он уже умер, и мы зря сейчас волнуемся». «Вы не поняли, Рихард», — обреченно сказал отец. «Орки уничтожают всех, в ком смешана магия и шаманство. Умер мой дед или нет, значения не имеет. Степь уже оповещена о том, что такие люди есть, и на нас идет охота». Рик молча прижал меня к себе, как будто боялся потерять прямо сейчас. Но я почему-то не испугалась. Папины слова казались страшными, но что-то в них было не так. Ведь я сегодня слышала голос, но никакой угрозы он не нес. Напротив, стремился помочь. И внутри росла уверенность, что мой прадед не имеет отношения к смерти бабушки. Помогать столько лет, чтобы потом вот так хладнокровно уничтожить? Что ему мешало убить меня вместе с ней? Ведь тогда я тоже слышала, а значит, была уязвима.